Это было давно. В первозданном полете светил, без луны или звезд, предначертанный путь указал. Лишь один из богов, тот, которому ты не служил. Лишь один из миров, о котором ты даже не знал. Эта память легка, как страницы изученных книг. Этот путь так далек, что не стоит о новом мечтать. Эта жизнь коротка. Новорожденным был и старик. Это быль для тебя. Ты блаженный даритель и тать. Где болит об одном, о растерзанных жилах мечты? Маята маятой прикрывается в зеркале дней. Мой товарищ и друг, если я есть, то должен быть ты. Мой неназванный брат, если не было, значит и нет.